Моя жизнь превратилась в день сурка. Подъем в 5 утра, легкая разминка, завтрак, прогулка. Самое полезное время, ведь на улице можно было заняться спортом и отвлечься от угнетающей обстановки серых стен. Затем обед, работа, ужин, подпольные бои, сон. И так по кругу. На стройке я зарабатывал копейки, которых не хватало для качественной жизни в тюрьме. Больше заработка давали мне подпольные бои, и я мог позволить себе звонки домой, сигареты и разные ништяки, что скрашивали жизнь в 4 стенах. Но среди всего этого никуда было не деться от ежедневных терок между бандами, где каждый оставил свою территорию. От гнилых усмешек надзирателей, от мыслей, жирающих тебя, будто черви, разлагающийся труп. Неделя. Месяц. Полгода. Для меня этот один гребаный бесконечный день, в котором все достало. И здесь цель одна. Уничтожить сознание и заставить человека раскаяться в своих грехах. Я могу раскаяться лишь собственной глупости, которая меня и привела к такой жизни. Однако так легла моя карта. Я выгораю. К моему освобождению от прежнего Явора не останется ничего. Скоро я выйду из тюрьмы, но то, что сделало со мной это место, останется внутри меня и будет расставлять бетонные стены из привычек и новых убеждений, которые не позволят мне быть прежним, беззаботным пацаном. Никогда. Бои воспитали во мне дисциплину, закрепили мой дух, дали авторитет. Теперь дружить со мной хочет каждый, ведь я прославился как сын зверя. Он вложил в меня многое, научил выживать, научил драться. Научил не бояться, а быть тем, кого боялись. Я выстроил новое себя, и эту жесткую границу больше не переступлю. Слишком многое пережил и слишком многое переосмыслил. Люди, которые говорят, что от жизни нужно брать все, не отдают полного отчета в этих словах. Ведь можно огрести так, что до конца дней хватит впечатления.